Знаю, что люди доброй воли предписывают мир и слово. Насилие же осуждают. Знаю, причем получше многих, во что превращает война тело и душу человеческие. И несмотря на все это, вопреки врожденной и благоприобретенной с годами рассудительности, наперекор здравому смыслу, я не могу сдержать трепет восхищения при виде отваги тех, кто отвагу сию являет. И будь я проклят, если эти 10 бойцов были ее лишены. Первый же выстрел свалил Дона Луиса, а остальные с обнаженными клинками приступили друг к другу, исполненные боевого задора. Одному из голландцев пуля пробила шею, а его товарищу-шотландцу Педро Мартин распорол живот шпагой. Однако извлечь ее назад не сумел, и, оказавшись безоружным, с двумя разряженными пистолетами получил удар в шею, а другой в грудь, и свалился замертво прямо на того, кто пал от его руки мгновение назад. Что же касается Дона Карлоса дель Арко, то он так сноровисто отбивался от француза, с которым выпало ему драться, что в скором времени сумел разнообразить свои выпады выстрелом в голову и остался победителем, хоть и ушел с поля боя хромая. Шпага задела ему ляжку. Миная своего француза застрелил из пистолета, одолженного ему аллатристы, а второго противника — из своего собственного, сам при этом не получив и царапины. Эгилус, которому пуля угодила в правую руку, держал шпагу левой, и сумел поразить противника в плечо и под ложечку, так что тот, обнаружив, что остался один и к тому же ранен, решил, подобно Антигону, не бегом, но медленным шагом покинуть ристалище. Те трое, что держались на ногах, отдали победителям шпаги и оранжевые перевязи, принятые в армии Генеральных Штатов, и, быть может, отнесли бы к нашим позициям тела Дона Луиса де Бобадильи и Педро Мартина, если бы взбешенные голландцы не поспешили заесть горечь поражения шквальным огнем. Наши отступили в полном порядке, но кусок свинца угодил Эгилусу в почку, и он, хоть и сумел с помощью товарищей добраться до траншеи, через 3 дня после этого отдал Богу душу. 7 трупов же оставались в поле почти целый день, пока, наконец, не объявили краткое перемирие, чтобы можно было забрать их и предать земле. В картахенском полку никто не поставил под сомнение честь капитана Аллатристе. Доказательством чему служит то, что спустя неделю, когда принято было решение отбить у неприятеля Севенбергскую дамбу, его включили в число 44 человек, отобранных для этого. Они вышли из наших траншей на заходе солнца, чтобы двинуться под прикрытием темноты и тумана. Командовавшие отрядом капитаны Брагадо и Торальба приказали надеть белые рубахи поверх калетов. Так можно будет отличить своих. Подобные уловки были у испанцев в большом ходу, и такого рода ночные поиски даже получили название «маскарад». Стало быть, используя природную нашу воинственность и боевую сноровку нашей нации, не имеющие себе равных в рукопашной схватке, следовало незаметно проникнуть в лагерь еретиков и внезапно ударить на них, перебить как можно больше народу, поджечь палатки и бараки. Однако не сразу, а лишь перед самым отступлением, чтобы свет пожара не выдал. Ну а потом отступать во весь дух. Как водится в отборных войсках, мы, испанцы, считали участие в рейде честью для себя. Горячо оспаривали друг у друга это почетное право и горько обижались, если не попадали в список. Правила были строгие, и все понимали, что от неукоснительного их исполнения в сумятице ночного боя зависит жизнь. Из всех таких поисков самый знаменитый прошел под Монсом, когда перебили 500 немцев-наемников и дотла сожгли их лагерь. Или вот еще был случай – для дела требовалось только 50 бойцов, но перед самой отправкой набежала откуда ни возьмись чертова уйма добровольцев, непременно желавших участвовать в операции. Так что, когда вышли, вместо подобающей случаю тишины начались ор, гвалт и гомон, и это в самую ночь-полночь. И получилась прямо какая-то мавританская свадьба. 300 человек неслись по дороге на перегонки, ибо каждый хотел быть первым. И разбуженный противник обомлел, увидав, как надвигается на него с оглушительными воплями толпа бесноватых, обреженных в белое. Они пощады не знали и выхвалялись друг перед другом, кто зарежет больше да лучше.